Глава 6. 14 октября 1720 года. Полдень. Урсула никогда не верила в добрую волю людей. Она скорее считала ее своего рода договоренностью, которую люди придумали, чтобы терпеть друг друга. И полагала, что под этой видимостью радушия скрывается лишь то, что каждый человек сам несет груз своего существования и ведет ожесточенную борьбу за выживание. Жизнь научила ее, что лучше беспокоиться о собственных интересах, чем делать добрые дела, за которые никто никогда не поблагодарит. Несмотря на это, встречались такие достойные исключения из этого общего правила, как Донья Альба, герцогиня. Никто из прислуги так не оплакивал ее гибель, как Урсула. Конечно, делала она это в одиночестве. Плач был роскошью, позволительной только для женщин благородного происхождения, а остальным оставалось лишь никогда не показывать свою слабость. Утрата спасительницы, которой она навеки была предана, истощила ее. Но за время долгого траура после смерти хозяйки она смогла утаить свою печаль от всех. Спустя много времени ей все еще казалось, что она видит, как герцогиня прогуливается по галереям или смотрит на клумбы из окна салона на третьем этаже. Смирившись с трагедией, она выучила новый урок. Все, что кажется незыблемым, может измениться в один момент. «Выживать — это то, чему я научилась лучше всего», — сказала она себе под конец. И уже придя в себя, поклялась себе и Богу, как можно лучше заботиться о Доне Диего, чтобы ее госпожа могла, по крайней мере, наблюдать с небес, как благодарная служанка преданно чтит ее память. Если в жизни и было что-то важное, помимо этих чувств, так это ее принцип, что раз удалось найти себе место под солнцем, то его ни в коем случае нельзя было упускать. Поэтому экономка никогда бы не допустила, чтобы власть над Костомаром, которой она с таким упорством добилась, выскользнула у нее из рук. Благодаря благосклонности герцога и герцогини и своей усердной работе ей удалось стать кем-то вроде управляющего. Урсула следила за всем и вся, и даже тайно за дворецким. Не слишком вникала она, пожалуй, только в чисто финансовые вопросы и учет расходов, отдавая все это на откуп дону Мелькиадесу, более сведущему в цифрах, и его секретарю, дону Альфонсо Корбо, который ей все докладывал. Даже помощники дворецкого, которые не относились к постоянному штату слуг, загодя знали, что именно экономка принимает решение взять их на работу. Поэтому ей важно было показать свою власть над сеньорой Искривой перед новой кухонной работницей, чтобы та четко понимала, кто управляет прислугой в Костомаре. Внимание сеньоры Берингер привлекло то, что девушка очень хорошо умела скрывать свои чувства. Если бы господин не узнал Клару в винном погребе, то она бы и не заподозрила, что они раньше встречались. В первое мгновение она подумала, что эта девушка — обычная охотница за деньгами, которая пытается соблазнить знатного господина. Но вскоре отбросила эту мысль. Она больше походила на девушку в тяжелой жизненной ситуации, достаточно умную, чтобы понимать, что те, кто устраиваются на работу с такой целью, оказываются в интересном положении — а затем их бросают на милость Всевышнего и с бастардом на руках. Кроме того, соблазнить такого человека, как Дон Диего Костомарский, было идеей, обреченной на провал. «Любовь всей его жизни — призрак его жены», — сказала она себе. Все в Кларе Бельмонте вызывало у нее интерес, поэтому она тайком отправила одного из своих доверенных слуг на площадь Пуэрто де Вальекас, где располагался госпиталь Благовещения Пресвятой Богородицы. Как говорилось в рекомендательных письмах, это было последнее место работы девушки, и именно там ее посыльный получил подробную информацию о ее жизни. Некая Донья Манкада, думая, что ее слова послужат на пользу девушке, не сдерживалась, рассказывая чудеса о ее усердии в работе. Она рассказала, что отец Клары, уважаемый доктор, погиб на войне. Урсула собиралась посвятить в эти подробности Дона Диего. Когда господин узнает, что она одна из многих девушек, пострадавших от жестокости мужчин, то наверняка потеряет к ней всякий интерес. Случай представился в тот же вечер, когда она получила приказание предстать перед герцогом. Господин, вернувшись с верховой прогулки с маркизом де Сото по окрестностям поместья, уединился в своем кабинете, чтобы уладить некоторые дела, оставив гостя на попечении доньи Мерседес. Урсула поднялась на верхний этаж, прошла через галерею и оказалась перед дубовыми дверями. Она осторожно постучала и подождала, пока дон Диего разрешит войти. Войдя, она закрыла за собой дверь и обнаружила господина герцога за столом рядом с сеньором Гранеросом, нотариусом его светлости, который передавал ему документы на подпись. «Это последний за вашей подписью. Вы владеете одним из самых крупных поместий на американском континенте», — сообщил нотариус, забирая бумаги. «Мои поздравления, ваша светлость», — подытожил он, прежде чем удалиться с толстой папкой документов под мышкой. «Ваша светлость», — поздоровалась донья Урсула. «Сеньора Берингер», — ответил герцог, поворачиваясь к книжным полкам. «Кто та девушка, которую я вчера увидел рядом с вами?» Урсула выдержала секундную паузу, чтобы не создать впечатление, что она заранее приготовила ответ. «Клара Бельмонте, ваша светлость», — ответила она, не углубляясь в детали, поскольку хотела понять, насколько герцог заинтересован. Тот оторвался от полок и удивленно взглянул на нее. «И это все?» «Ой, простите, ваша светлость», — ответила Урсула с наигранным простодушием. «Она работает на кухне. По рекомендации. Согласно сопроводительным письмам, она была первой помощницей кухарки, хотя это пишет ее собственная мать, с которой она работала в последнее время. Она умеет читать и писать на английском, французском, латыни и, среди прочего, знает немного греческий. Играет на фортепиано и немного на арфе». Господин выслушал ее молча. Он нашел книгу, которую искал, достал ее с полки, поглаживая кожаный переплет, вернулся к столу и аккуратно положил ее туда. Несколько мгновений он стоял в задумчивости, погрузившись в размышления, слегка сжав губы. Урсула бы дорого заплатила, лишь бы узнать, о чем он думал. Она стояла молча, ловя каждое его движение и стараясь понять, что так привлекло его в этой девушке. Господин подошел к высокому окну и заглянул на сады Костомара. «Судя по всему, отцом ее был доктор Армандо Бельмонте», — заметила Урсула. Дон Диего взглянул на нее и кивнул. Урсула подумала, что, возможно, это и послужило причиной интереса господина к девушке. Знакомое лицо, которое он не мог вспомнить. Герцог повернулся и так же задумчиво, как вначале, сел за стол. «Мне кажется, что я где-то уже слышал это имя», — вдруг произнес он. «Что осталось с отцом?» «Погиб на войне. Роковая встреча с врагом», — поспешно уточнила она, пока он поднимал взгляд, готовясь выслушать объяснение. «Насколько мне известно, ее мать зарабатывает на жизнь службой у его высокопреосвященства господина Альберони и уехала с ним, когда он впал в немилость». «Похоже, сеньорита Бельмонте искала работу недалеко от Мадрида, и дон Мелькиадес взял ее». Дон Диего вздохнул и снова сосредоточился на книге. «Благодарю. Можете идти, сеньора Берингер». Она поспешила удалиться и, уже оказавшись за дверью, выждала немного, чтобы убедиться, что вокруг никого нет. После этого взялась за дверную ручку и, слегка повернув ее, благодаря годами выработанной сноровке, открыла дверь. Она внимательно вгляделась в сидящего за столом дона Диего. Ей едва удавалось различить его взгляд, но, исходя из того, с каким вниманием он читал, она пришла к выводу, что все любопытство, которое пробудило в нем случайная встреча с Кларой Бельмонте, исчезло. 15 октября 1720 года. Раннее утро. Клара услышала удар, от которого задрожали стены кухни. Проснувшись, как и предыдущей ночью, она поклялась, что ни воры, ни даже целое войско пехоты со штыками наперевес не заставят ее покинуть каморку. Преимуществом этого закутка было то, что его, по крайней мере, не было видно за сдвижной дверью, и она могла там спрятаться. Снова послышался шум, и она вспомнила, как Элиса Коста говорила, что господин с гостями после ужина отправились отдыхать в свою комнату. Вероятно, это кто-то из них не мог заснуть и пошел в библиотеку. Однако долетавший до нее смех совершенно точно слышался со стороны патио, на которой выходила кухня. Кларе стало немного не по себе, и она приоткрыла сдвижную дверь. Снаружи две фигуры, тускло освещенные маленькой переносной лампой, шли вместе через дворик, нервно посмеиваясь не в попад. Клара из чувства ответственности вышла на кухню и, прячась, подошла к калитке, ведущей к выгребной яме, в которую выливали помои. Темнота в достаточной мере скрывала открытое пространство, не давая ей впасть в обморочное состояние. Две фигуры направлялись к внешней двери, ведущей в коридор кладовой, на противоположном конце кухни. Там одна из них достала ключ и открыла калитку, через которую доставляли продукты и другие товары для господина герцога, привезенные из Мадрида. Это должен был быть кто-то из слуг, поскольку мало у кого был доступ к этой калитке. Клара сказала себе, что это ее не касается, и что нужно вернуться под защиту своей маленькой норки. Так и сделав, она укуталась в одеяло, пока приглушенные звуки шепота и смеха тех двух теней еще доносились снаружи. Потом тишина снова растеклась по тому крылу дома, и она неожиданно услышала тихий стон. Клара было подумала, что ей послышалось, но тут раздался еще один. Она опять поднялась, и, ёжась от холода, босиком проскользнула до угла галереи. Двойная дверь кладовой была приоткрыта. Клара отчетливо услышала сдержанное, приглушенное постанование женщины, одновременно с глубоким, тяжелым дыханием мужчины. Она подошла к двери и протиснулась, прячась в тени, в коридор кладовой. Двери буфетной, погреба и свечной были закрыты. Свет от лампы шел лишь со стороны дальней лестницы, которая вела в маленький винный погреб. Клара прошла вперед под нарастающие звуки женского наслаждения, которые, достигнув кульминации, резко прервались, перейдя в глубокое дыхание. Она подождала, пока не убедилась, что тайное свидание закончилось. Потом спустилась на несколько ступенек и заметила, что дверь в погреб открыта. Внизу, в свете нескольких ламп, она увидела сеньору Искривус, неприлично выглядывающей из корсажа грудью и задранными юбками. Высокий, худой, небритый и не очень опрятно одетый мужчина прижимал ее к стене, все еще держа руку на ее промежности. Клара подавила крик, закрыв себе рот, и с зардевшимися от возмущения щеками отвела взгляд. «Тебе пора, Сантьяго», — прошептала главная кухарка своему дружку. «Да поживее, а то сеньор Кассона спит недалеко». «Не думаю, что этот глухой садовник что-то услышит», — ехидно ответил тот. Клара снова взглянула на них. Сеньора искриво поправляла корсаж и юбки. Мужчина повернулся и, стоя спиной главной кухарки, оглядывал коллекцию вин. «Да иди ты уже!» «Обожди, одолжу-ка я пару бутылочек вина у господина. У этого вонючего козла их завались», — сказал он, беря две бутыли. Сеньора искриво шепотом выругала его, чтобы не говорил плохо о герцоге. Оба они поднялись по лестнице к калитке, она с горящими щеками, а он с двумя бутылями вина из Вальдепеньеса. «Увидимся на следующей неделе, дорогая Асунсьон», — сказал мужчина, снова целуя ее. Клара предположила, что главная кухарка вернется не через патио, а по коридору, который выходил на кухню, поэтому бросилась на цыпочках обратно, пока слышно было, как закрывалась дверца погреба. Девушка переступила через порог буфета, не касаясь дверей, пробежала по коридору, завернула за угол, вошла в кухню и юркнула в свое надежное укрытие. Потом закрыла сдвижную дверь и осталась в абсолютной тишине, слыша лишь тяжелое и все еще слегка учащенное дыхание сеньоры Искривы в кухне. Слава богу, на этот раз ее не обнаружили. Она отвернулась и закрыла глаза, чтобы снова заснуть. Клара подумала, что, очевидно, в Костомаре секретов не меньше, чем при королевском дворе, про который говорили, что он был средоточием интриг и фаворитизма. Через мгновение она провалилась в сон на всю оставшуюся ночь. Клара проснулась от того, что Донья Урсула с горящим взглядом тыкала ей в плечо тупым концом своей клюки. «Собирай вещи. Ты уволена». Она что-то бессвязно пробормотала в ответ, все еще сонная. Вначале она подумала, что проспала, но, взглянув в окно, поняла, что до времени подъема оставалось еще более получаса. Клара снова с удивлением посмотрела в устрашающие глаза Доньи Урсулы, не понимая, чем могла вызвать ее недовольство вплоть до увольнения. «Не отпирайся», — произнесла та. Ответственный за пекарню и винный погреб сообщил, что не хватает 2 бутылей вина из погреба, которые вчера были учтены. «Сеньора Искрива нам рассказала, что по ночам тебя посещает мужчина, причем явно не кабальера, которого ты в благодарность одариваешь бутылками красного вина его светлости». Клара широко открыла глаза и посмотрела на сеньору Искриву, которая с вызывающим блеском в глазах стояла за Доньей Урсулой. Она сначала подумала, что позволить любовнику стянуть 2 бутыли могло быть загодя продуманным планом сеньоры Искривы, чтобы выгнать ее из поместья. Но, повнимательнее приглядевшись к взгляду главной кухарки, поняла, что та безграмотная, глупая и умирает от страха. Сеньора Искрива даже не поняла, для чего нужен список продуктов, вина и прочих товаров, которые составляли по приказу Доньи Урсулы. «Это неправда. Это не я. Почему вы обвиняете меня?» — сказала Клара Донье Урсуле, вставая с платком на плечах и глядя на сеньору Искриву. Губы главной кухарки вытянулись в тонкую линию. Клара возмущенно сжала кулаки. «Бессовестная воровка!» — завопила сеньора Искрива. «Блудишь по ночам, а потом еще и все отрицаешь». Клара вспыхнула от гнева, не в состоянии вымолвить ни слова. Собственное воспитание не позволяло ей голословно обвинять главную кухарку. А имея в качестве доказательства своей невиновности лишь собственные слова, можно только усугубить обвинение. Она взглянула на Донью Урсулу возмущенными от несправедливости глазами, но встретила лишь лед. «Признаю, что такого я от тебя не ожидала». «Собирай вещи, это мое последнее слово», — подытожила экономка и повернулась, чтобы уйти. От тревоги у Клары заныло в животе. Она представила себя за воротами поместья, без рекомендательных писем и полностью беззащитной на открытом пространстве, что при ее нервном расстройстве неизбежно должно было закончиться больницей для душевнобольных. Отбросив всякие сомнения, она встала перед Доньей Урсулой и решительно посмотрела на нее. «Я ничего не украла, и ко мне никто не приходил, уж тем более мужчина». Сеньора Искрива бросилась к ней и схватила за руку. «Да я тебя видела с задранной юбкой и слышала, как вы визжали, будто собаки», — сказала она, и Клара почувствовала ее крепкое, нездорово едкое дыхание, отдающее свинарником. Она отпрянула, и когда Донья Урсула попыталась пройти, снова ей помешала. «Донья Урсула, я из благопристойной семьи. Нам никогда не приходилось воровать, и тем более защищать свою честь, ибо она всегда считалась само собой разумеющейся. Мне безразлично, что могла наговорить сеньора Искрива. Достаточно заглянуть в ее глаза, чтобы понять, что у нее были причины для вранья». Сказала она в смятении пополам с гневом. Если бы экономка поверила Кларе, то ей пришлось бы усомниться в словах сеньоры Искривы, а это привело бы к немедленному увольнению главной кухарки всего за день до празднований. Ее уход стал бы тяжелым потрясением для Костомара, учитывая, сколько слуг планировалось привлечь в тот же день к подготовке праздника. А Клара была всего лишь кухонной работницей. Да и воровство было не худшим из совершенных преступлений. Сам факт тайного распутства под крышей господина, да еще и так не вовремя, бросал тень на репутацию и христианскую добродетель, которые должны были уважать все обитатели поместья испанского Гранда. Клара поняла, что Донья Урсула взвешивает все эти обстоятельства, когда та прикрыла глаза. Ей даже показалось, что экономка отчасти поверила в ее невиновность, несмотря на необъяснимую неприязнь к девушке с самого ее приезда. «Я хочу, чтобы ты немедленно покинула имение», — властно изрекла Донья Урсула. Синьора искриво улыбнулась, довольная. Клара подумала, что та по глупости своей не понимала, что после празднования ее тоже уволят, потому что дракон уже принял решение выкинуть их обеих из своих владений. Она молча покачала головой. Донья Урсула отодвинула ее своей указывающей клюкой и отправилась из кухни. Но тут раздался голос, который заставил ее мгновенно остановиться. «Боюсь, Донья Урсула, что это будет несправедливо». Голос был низкий и спокойный, как у ночного сторожа. Там, под притолокой ворот патио, возвышалась огромная фигура Симона Кассоне, который со свойственной ему простотой зашел в кухню за новой золой для своих растений. «Симон, думаю, это не ваше дело», — возразила ему экономка, при этом довольно вежливо. «Командуйте своими садовниками, а этим я займусь сама». Мужчина снял соломенную шляпу и аккуратно повесил ее на свою морщинистую жилистую ручищу. Потом подошел к столу в центре, отставил принесенные с собой грабли и, подтянув табурет, на который становились посудомойки, оперся на него. «Это мое дело, дорогая Донья Урсула. Всякий раз, когда совершается несправедливость, это мое дело. Вы не можете уволить эту девушку по этой причине, потому что если кто и устраивает нежелательные ночные встречи с неким мужчиной, так это сеньора Искрива», — спокойно сказал он. У Доньи Урсулы вспыхнул взгляд, и она, нахмурив брови, посмотрела на кухарку. «Это так?» — спросила она. Судя по гневно-недоверчивому взгляду, она даже представить себе не могла, что сеньора Искрива воспользуется собственным прегрешением, чтобы обвинить работницу. Та начала нервно все отрицать. Клара поняла, что слово сеньора Кассоне имело, возможно, в силу его возраста, особый вес в доме, поскольку участие главного садовника в спорах между слугами на кухне выглядело чем-то из ряда вон выходящим. «Послушайте, Донья Урсула, вы же знаете, что это так», — спокойно сказал он. «Сеньора Искрива обвиняет девушку, поскольку прекрасно поняла, что это лучший способ избавиться от соперницы на кухне». Экономка мельком посмотрела на него. «Я разговариваю не с вами, сеньор Кассоне», — ответила она недопускающим возражения тоном и впилась глазами в главную кухарку, которая мгновенно почувствовала себя маленькой и загнанной в угол. «Это так, сеньора Искрива? Вы подвергли опасности честь Костомара?» Садовник с усталым видом подошел к Донье Урсуле, которая смотрела на него, не понимая, почему этот скромный старик, словно гора, вырос перед ней. «А я с вами, сеньора», — отрезал он. «И при всем уважении вынужден вам сообщить, что не допущу несправедливости. И если понадобится, то обращусь к герцогу». Клара, которая испытывала к нему огромную благодарность, остолбенела, как и сама Донья Урсула, и сглотнула слюну. Этот крупный, слегка сутулый человек превратился в ее героя, в титана, который бросил вызов установленной власти. Стало очевидным, что у него была возможность обратиться к герцогу напрямую, что мало кто из слуг мог себе позволить. Ключница посмотрела на него и сжала челюсти, прежде чем наградить последним ледяным взглядом сеньору Искриву, которая разразилась безудержным плачем. «В этом нет необходимости». «Правда, очевидно, сеньор Кассоне», — заключила Донья Урсула. «Сеньора Искрива, вы уволены. Я желаю, чтобы вы тотчас же покинули Костомар». Потом она повернулась к садовнику и холодно посмотрела на него. «Надеюсь, что отныне и впредь, сеньор Кассоне, вы будете высказываться исключительно по вопросам садоводства, которые входят в ваши обязанности». Садовник кивнул и, не придавая особого значения этим надменным словам, пожал плечами. Клара вздохнула с облегчением. Донья Урсула вышла из кухни, поставив точку в этом деле, а сеньор Кассоне сам себе покивал головой, довольный тем, что справедливость восторжествовала. Клара тоже не произнесла ни слова и вернулась в каморку, чтобы привести себя в порядок до начала дня. После этого на кухне осталась только сеньора Искрива, которая утирала слезы и кричала, что некому будет приготовить ужин, словно не понимая, как ей удалось в один миг потерять все благополучие, которое ей обеспечивала кухня в Костомаре. 15 октября 1720 года. Утро. Мелькиадес поглаживал усы, наставляя племянника по поводу дел и обязанностей, которые предполагает работа комнатного лакея. Тот должен был понимать, что в иерархии слуг он выше учеников лакея и ниже помощников камердинера, которые ниже камердинеров, а те, в свою очередь, подчиняются сеньору Магеру, управляющему герцога. А он отчитывается перед Доньей Урсулой и перед ним. Мелькиадес взял театральную паузу, чтобы убедиться, что молодой человек понял все эти объяснения. Он сидел, опершись локтями на стол, и, сцепив пальцы, наблюдал за племянником. Юноша, худой как щепка, но сильный, внешне больше походил на мать, чем на отца. Сестра Мелькиадеса Анхелес написала ему из Буитрага де Лосои и попросила пристроить сына на службу герцогу в качестве лакея, в чьи обязанности входило выносить ночные горшки и готовить их к последующему использованию. Дворецкий подумал, что если тот справится с этой задачей, то сможет успешно пойти по его стопам и сделать карьеру. Судя по всему, работа подъёмщиком ему претила, и местный священник сказал, что он может научиться грамоте и счету, если постарается. «Там посмотрим», — спокойно сказал себе Мелькиадес, который хорошо знал непостоянство молодежи. Однако по прошествии нескольких лет юноша был повышен до помощника по кухне, потом до ученика лакея, чтобы позднее подняться до комнатного лакея. Сейчас он уже получал достойную оплату, часть которой после гибели отца на войне каждую неделю отправлял матери. Мелькиадес добавлял к этим деньгам, причем еще до гибели зятя, значительную сумму, чтобы его сестра жила в большем достатке. В определенной степени он взял на себя ответственность за то, чтобы сестра с сыном не оказались на грани нищеты. Сейчас он должен был признать, что племянник, стоящий перед ним в ливрее, вызывал определенную гордость за семью. «И, конечно, никаких женщин. А если так случится, что ты вдруг начнешь испытывать какие-либо чувства по отношению к кому-нибудь из прислуги, то должен сразу же сообщить об этом. Поставишь в известность меня, или, если не получится, Донью Урсулу», — уточнил он. «Спасибо за этот шанс, Дон Мелькиадес, я вас не разочарую», — отчеканил юноша будто перед военачальником. Мелькиадес встал и подошел к нему. Он заметил, что молодой человек немного смущается в его присутствии, но для него это не имело значения, поскольку он считал, что племянник добьется успеха. «И вот еще что, Роберто», — сказал он, снова поглаживая усы. «Запомни, что я тебе сказал. Видеть, слышать и молчать, ибо нет ничего хуже, чем болтливый слуга». Юноша уверенно кивнул в подтверждении того, что эти наставления навсегда врезались ему в память. В глазах племянника Мелькиадес увидел, что тот превзойдет его. Меньшего он и не ожидал от человека по фамилии Илькиса, пусть даже и по материнской линии. «Да, сеньор», — ответил юноша, прежде чем тихий стук в дверь нарушил тишину. «Войдите». Он увидел в дверях Донью Урсулу и, предвидя возможные проблемы, велел Роберто приступать к его новым обязанностям. Юноша слегка кивнул ему и экономке и вышел из комнаты. Мелькиадес вздохнул и внимательно посмотрел на Донью Урсулу, медля с приветствием, чтобы подчеркнуть свое достоинство. «И это все, чего я заслуживаю, по мнению этой женщины», — сказал он себе. «Учтивые манеры, за которыми скрывается то, что я не распоряжаюсь прислугой в Костомаре». Он не мог понять, что происходит в душе у этой ключницы, сводившей все к выяснению отношений. С его стороны их война давно бы могла закончиться, но достаточно было встретиться с ней глазами, чтобы понять, что она никогда не поменяется. «Добрый день, Донья Урсула», — промолвил он наконец. Она, как и ожидалось, поздоровалась с давно между ними установившейся притворной любезностью, от которой она уже устала, и сообщила, что пришла обсудить чрезвычайно серьезное происшествие. Мелькиадес снова почувствовал занесенный над ним меч, постоянную угрозу, исходившую от экономки с тех пор, как она узнала его постыдную тайну. Она промолчала. Он подумал, что за муха ее укусила на этот раз, и с привычной вежливостью проговорил. «Присаживайтесь, донья Урсула, и объясните». Оба сели и посмотрели друг на друга. На этот раз он молчал, затаив дыхание, как в последние годы, ожидая, что она вот-вот придаст огласке его страшный секрет и что весь его мир обрушится в этот миг. «Мне пришлось безотлагательно уволить сеньору Искриву. Похоже, к ней по ночам ходил мужчина, и у них под крышей этого дома была распутная связь», — сказала ему донья Урсула. Кроме того, она считала допустимым дарить своему посетителю бутылки с вином его светлости. Я уже предупредила сторожей, привратников и охрану, чтобы больше такое не повторилось. Мелькиадес постарался изобразить удивление. И не потому, что его не тронуло известие, а потому, что почувствовал огромное облегчение, убедившись, что донья Урсула еще не решила поведать дону Диего о его прошлом. Поэтому любая новость казалась ему несущественной. Хотя, конечно, это было серьезное происшествие, и он должен был признать, что экономка избавила его от неприятной сцены личного объяснения с главной кухаркой. «Несомненно, я удивлен поведением сеньора Искривы», — сказал он, резко выдохнув. «Вы поступили должным образом, однако я поговорю с начальниками служб и сообщу герцогу». Тут донья Урсула снова воспользовалась своей властью над ним. «Я сама сообщу его светлости, когда решу проблему с новой главной кухаркой». Оба прекрасно знали, что именно дворецкий обязан докладывать господину. Мелькиада сбросил ледяной взгляд на донью Урсулу. Она выдержала паузу. «Я тотчас же отправляюсь в Мадрид на поиски среди знакомых подходящей замены», — закончила она разговор. Дворецкий поднялся, пытаясь придать солидности своим движениям, и поднял руку, призывая к молчанию. Она умолкла больше ради приличия, чем по приказу, и ровно в тот момент, когда Мелькиадес собирался высказать ей, что его исключительным правом является докладывать господину о таких изменениях, безжалостно прервала его. «Я была бы вам признательна, если бы вы ограничились тем, что сообщите о произошедшем остальным слугам», и велите им помалкивать. Благодарю, дон Мелькиадес». Дворецкий так сильно сжал кулаки, что даже костяшки пальцев побелели. В очередной раз ему приходилось признать поражение. Ему, мужчине, к тому же выше ее по статусу и должности. Он почувствовал непреодолимое желание самому открыть дону Диего свою тайну, даже если это будет означать его поражение в соперничестве с ней. Однако последствием такого необдуманного поступка стало бы его нищенское существование. Он бы вернулся в свою любимую каталонскую землю со сбережениями, но без определенного занятия, поскольку никто больше не взял бы его дворецким. «Как вам будет угодно, донья Урсула», — ответил он наконец. Она вышла из комнаты, сухо поблагодарив его, а дон Мелькиадес остался с ощущением, что он ущербный мужчина, малодушное и запуганное существо. Он опустился на стул, который заскрипел, как и его дух, столько раз побежденный за эти долгие годы. Потом погладил усы, пытаясь в очередной раз обмануть самого себя, и направился к двери, приняв достойный вид. Перед выходом он на несколько мгновений остановился, собирая воедино осколки своей гордости, и перешагнул через порог с притворной улыбкой, чтобы предстать перед слугами, словно король без короны.